На следующий же день после бала, против всех обычаев и приличий, он поехал к старухе Сухаревой. Он даже рассчитывал, что это никого не удивит, так как он был своим человеком в этом доме. Да и старуха Сухарева не придавала никакого значения светским обычаям и приличиям. Она, несмотря на свое положение в свете, осталась до старости отчасти простоватую дочерью богатой купеческой семьи, отчасти свободолюбивую матерью-командершую, полковою барыней. «Господа дома?» – спросил Муратов у швейцара Сухаревых. «У себя, Петр Павлович», – ответил швейцар, снимая с него пальто. «Никого нет из посторонних?» «Одни-с». Муратов поднялся по широкой, уставленной цветами лестнице. Лакей доложил о нем генеральше. «Так и знала, что без тебя не обойдется», – засмеялась Сухарева, принимая его в маленькой синей гостиной. «Отчего же вы знали?» – спросил Петр Павлович, целуя ее пухлую руку, украшенную кольцами и браслетами. «Проведал, что Юля здесь. Ведь уж я знаю, где молоденькая девочка есть, там и ты. А у Юли сегодня голова разболелась». «Она нездорова?» – встревоженно спросил Муратов. Генеральша плутовато улыбнулась. «Для тебя она здорова, я думаю. Это у нас, знаешь, военные хитрости», – понизила она голос. «Боимся, что Маша за нами приедет. Ну, вот мы и страдаем головной болью». Генеральша засмеялась и вдруг приняла серьезный тон. «Нет, точно, Маша не права», – заговорила она. «Она слишком строга к девочке. Требует от нее, чтобы она вела себя как схимница. Слыханное ли это дело? Девочка жить хочет, а ее держат в заперти и учат. Ах, боже мой, чему только ее не учат. Точно в гувернантки или бабки готовят? Так нельзя. Ну, выучилась, чему там нужно, подросла, и нужно ее потешить. И я сама все книги выбросила за окно, как только мне минуло 16 лет. Уж да книг ли в эти годы. У нас батюшка даже сердился, когда мы читали много. С тела, говорит, бывало, только спадешь, да сон отобьешь». «Но я удивляюсь, почему вы не вырвете Юлию Николаевну из дома Аносовых», — заметил Муратов. «Ах, не говорите мне этого», — воскликнула генеральша. «Не люблю я этих дрязг. Это не в моем духе. Начнут там говорить, что мой повеса подает Юле дурной пример, что он бог знает, что внушит ей, что я не могу везде вывозить Юлю, что мне не усмотреть за нею по моей излишней доброте. Ведь ты знаешь, меня все за доброту упрекают. Совсем преступницей сделали. Да вот погоди, тебя здесь увидят, и это в преступление мне поставят. Право». «Меня Марья Николаевна, как кажется, очень недолюбливает», — усмехнулся Муратов. «Ну да, батюшка, сам виноват», — замахала рукой генеральша. «Бесился, пора бы и остепениться. Так нет, все еще кутишь и с моим повесой, и с Жоржем Аносовым. Ведь ты уж солидным должен бы быть, не кстати с мальчишками водиться. Ты посмотри на себя, тоже солидный вид приобрел». «Ну, я уже почти отстал от их общества», — проговорил Муратов. «Но чтобы остепениться вполне, жениться нужно». «Что ж, и женись. Кто мешает?» Муратов хотел что-то ответить, как вдруг в соседней комнате послышались женские легкие шаги. Муратов встрепенулся и просиял. Он ожидал увидеть Юлию Николаевну, но в гостиную вошла Марья Николаевна. Муратов не ожидал встретить ее и смутился. Она бросила на него мимолетный подозрительный взгляд, поздоровалась с ним и с матерью и скороговоркой проговорила: «А я заехала на минуту за Жюли». «Ах, бедная Юля слегла», — печальным голосом ответила генеральша. «Больна?» — изумилась Марья Николаевна. «Да, мигрень должно быть», — ответила старуха. «Ей нельзя будет ехать сегодня к тебе». Марья Николаевна слегка сдвинула брови. «Но, может быть, ей теперь лучше», — проговорила она. «Нет-нет, я сейчас была у нее. Она только что уснуть хотела», — торопливо заметила мать. «Я взгляну на нее». «Постой», — удержала ее мать. Явился лакей. «Пройди к Насте и спроси, проснулась ли барышня. Скажи, что Марья Николаевна приехала», — сказала старуха. «Слышишь?» «Слушаюсь», — ответил лакей и вышел. Через 2-3 минуты он вошел снова и доложил, что барышня почивают. «Ой, ну слава богу, значит, немного легче стало», — проговорила генеральша. «А я уж испугалась. На завтра я взяла ложу в русский театр и боялась, что Юля не может со мной ехать». «Вы хотите вести ее в русский театр?» — чуть не с испугом спросила Мария Николаевна. «Да, надо же развлекать девочку». «Именно потому, что она девочка, ее и не нужно особенно много развлекать. Успеет пожить. И притом вести в русский театр. Я, право, не понимаю, как это вам пришло в голову. Уж не Островского ли смотреть? Этого только не доставало». Марья Николаевна была недовольна и говорила своим холодным, дидактическим тоном. Муратов посидел несколько минут и встал. Сухарева взглянула на него, и ей стало жаль, что он уходит таким печальным. Ей было жаль свою Юлю, что она пропустила случай поболтать с ним. Она встала и проводила его до двери гостиной, проговорив ему едва слышно: «Обедай у нас». Муратов ожил.